Мчится прочь племяннику в Монтану, поскольку поломата жизнь вся. И кругом ночная гла, и вдруг из-под банана навстречу ей выходят два гуся. Вернулся, жили-были два гуся. Маруся, у одной